Эпизодический клиент. Такой клиент не поддается прогнозу. Если сегодня он что-то приобрел у вас, даже если покупатель остался доволен, следующая сделка может состояться как на завтра, так и через месяц, через год, через 5 лет или вообще никогда. Можно с уверенностью сказать, что рано или поздно ему снова понадобится какой-то товар из вашего ассортимента. Но нельзя сказать, как скоро это произойдет. Эпизодический клиент – это покупатель, который может приобретать ваш товар или услугу многократно, но нерегулярно, через непредсказуемые промежутки времени. Тут тоже можно выделить несколько разновидностей. Первое – клиенты, для которых ваш товар или услуга не являются предметом регулярного потребления. Наиболее типичный пример этой категории – частные лица, приобретающие билеты на самолет. Как скоро такому человеку снова понадобится куда-то лететь? Бог весть. Вторая разновидность – это клиенты, которые приобретают товары с неопределенно долгим сроком жизни. Такие товары, как электроприборы, одежда, мебель или автомобили. Например, нетрудно предположить, что рано или поздно владелец автомобиля захочет сменить машину. Но когда это произойдет? Один человек уже через 2-3 года продаст свой автомобиль и купит новую модель, а другой будет эксплуатировать машину до тех пор, пока она не развалится. Наконец, третья разновидность эпизодических клиентов. Это люди, которые пользуются товаром, подобным вашему, достаточно регулярно, но при этом предпочитают разнообразие. Если конкуренция в отрасли высока, такой человек иногда делает покупки у вас, но чаще у ваших конкурентов. В качестве примера можно привести любителей ресторанов, который на прошлой неделе был в китайском ресторане, сегодня ест пиццу, а в следующие выходные захочет посетить ирландский паб или суши-бар.